Глава 7. Она еще некоторое время смотрела вслед отъезжающей машине. Все еще ее, мужа. Ее переполняли эмоции. Внутри дрожало все невысказанное. Наконец Маша сделала над собой усилие и выдохнула, а потом обернулась к сыну. А тот смотрел на нее встревоженно. Все в порядке? Маша кивнула. В полном. Конечно, не хватало еще, чтобы она расползлась при сыне. Павел Торопов того не стоил. «Ты что-то хотел?» Коля еще некоторое время недоверчиво всматривался в ее лицо. Маша даже занервничала. «Может, она как-то не так и выглядит?» Потом вдруг расслабился. «Да», — и добавил смущенно. «Ма, накормишь ужином?» Это прозвучало так обыденно и естественно, как раз то, чего не хватало, чтобы вернуться в свою нормальную жизнь. «Конечно», — сказала Маша. «Что за вопрос?» Она даже смогла улыбнуться. «Поставь машину в паркинг и поднимайся». «Ага». С готовностью кивнул сын. «И я сегодня у тебя переночую?» «Ага, так и есть хочется, что переночевать негде». «Иди уже», — проговорила она, поправив ему свесившиеся на лоб волосы. «Это твой дом, и тебе не нужно спрашивать разрешения, как некоторым». Однако этого не прозвучало. В паркинг они заезжали почти одновременно. Маша поставила машину на свое место, а Коле пришлось поколесить, но он нагнал ее уже у лифтов. Потом поднимались наверх, молча. Она искоса смотрела на сына и узнавала и не узнавала его. Взрослый мужик, хмурый, куда только исчезла его обычная веселость. А в этот момент ей хотелось пристукнуть Торопова. Но стоило войти в дом, восприятие изменилось. Маша замешкалась в прихожей, пока сумку клала, пока снимала туфли, а он прямым уходом направился в кухню и стал греметь кастрюльками. Оттуда донеслось. «Ма, что у нас есть пожевать?» И она снова почувствовала себя мамой. Казалось бы, давно ли это было, когда ее дети ходили в школу, потом учились в институте. И вот это самое. «Ма, что у нас есть пожевать?» Можно было слышать в любое время суток. Теперь все взрослые, у всех своя жизнь. Маша иногда скучала по тем временам. Хотя, честно говоря, перекрестилась, когда дети стали жить отдельно. И по инерции готовила на четверых. Хотя они жили вдвоем с Павлом. Нет, а вот этого не надо. Момент портить. «Сейчас приготовлю!» — крикнула Маша. «А ты иди, мой руки!» На ужин был рис с овощами. Потом они вместе сидели за столом, и, наконец, пошел разговор. «Что хотел отец?» — Фес свой высказывал. Коля отложил вилку, скрестил руки над столом и нахмурился. «Надеюсь, он не угрожал тебе?» «Нет», — Маша покачала головой. «Но замки менять запретил». Что было на самом деле, Маша озвучивать не стала, понимала, как для сына все это звучит. Это ведь была его свадьба. И его девушка, невеста. Они же жили вместе. И чтобы сейчас Коля не говорил, как бы хорошо ни держался, не может быть, чтобы он ее совсем не любил. Спрашивать она его ни о чем не стала. Сам расскажет, когда созреет. После ужина были небольшие домашние дела. Потом, когда Маша уже была в постели, звонил Евлев. «Как прошел твой день?» «Хорошо». Она невольно улыбнулась. «А значит так», — начал он, — «по предварительным прикидкам». И быстро и четко выдал весь расклад, все сильные и слабые стороны. Маша слушала и вдруг сказала. «Знаешь, я все-таки предприняла сегодня кое-что». «Что?» Тон не изменился, но она буквально почувствовала его острое внимание. «Ну...» Маша ковырнула ногтем одеяло. «Я ему официальным письмом отправила эскиз свадебного альбома». «И...» Негромкий смех послышался в трубке. «Только не говори, что все это провели по документообороту». «Да», — она хихикнула. «Паша рвала металл». «Молодец», — сказал он. «Но больше без меня ничего не предпринимай». «Ладно». Разговор вскоре прервался, а Маша еще некоторое время улыбалась, чувствуя себя девчонкой. Потом потянулась за гаджетом, почитать немного перед сном. И вдруг шум, шаги. Кто-то возился в прихожей. Машу аж подбросила на постели. Кто там мог быть? Не хватало еще, чтобы посреди ночи заявился бывший муж. В таком случае ей и впрямь стоило бы сменить замки. Это было бы смешно, если бы происходило в каком-нибудь телеситкоме, а не в ее жизни. Все эти мысли стрелой пронеслись в сознание, пока она выкарабкивалась из постели, с трудом попадая ногами в тапочки, а потом неслась в прихожую. Металлический звук, позвякивание ключей. В прихожей был Коля, полностью одетый. Собирался уходить. «Коля!» — окликнула она его. Сын обернулся. «Ма, ты не спишь?» «Нет, что случилось?» «Да ничего, все хорошо». «Черт, не хотел тебя беспокоить». Она смотрела на него молча и ждала. Наконец он сказал. Звонила Милка, она вылетает и просила встретить. «А-а-а». Маша подалась назад, сводя пальцами полы халата у горла. Конечно, кольнуло то, что дочь не хочет звонить и обсуждать это с ней. Ну ладно. В конце концов, они с Колей погодки, брат ближе ей по возрасту. Маша постаралась не показать, как это царапнуло ее. Сказала только: «Поезжай осторожно». «Да, мам, я помню». Ее взрослый сын усмехнулся. Он замешкался, как будто хотел сказать что, но молчал. Надо было что-то говорить, и Маша спросила: «Куда Милка потом?» «Думаю, поедет к себе». «А ты?» И тут он сказал: «Нам надо поговорить с ней. Об отце и... обо всем. А ты ложись, не жди нас сегодня». Повисла секундная пауза. Наконец Маша проговорила: «Хорошо». Но сын не ушел сразу, он прежде обнял ее и только потом вышел. И дверь закрыл своим ключом. Она внезапно осталась одна в огромной пустой квартире. Странное ощущение неправильности всего. Казалось бы, радоваться надо, что прилетает дочь, не видели сколько, а у нее одно в голове. Теперь их ждет новый виток разборок. И это будет по-нарастающей, раз Паша подключил к делу тяжелую артиллерию. Нет, об этом Маша думать не хотела. Побрела обратно в спальню и леглась в постель. Но какой уж теперь сон. Она лежала, смотрела в потолок, невольно пришла мысль: интересно, что Торопов сделал с тем Шивом со свадебными идеями от Ангелины? Выбросил? Или свои ее на любви понес? Хотя выбросил — это вряд ли. Она постаралась, чтобы альбом тут по всем журналам учета прошел. Маша мрачно усмехнулась, вспомнив, какое у Павла было лицо. Павел Торопов действительно отвез этот Шив Наташе. Его начинало выкручивать от злости каждый раз, стоило вспомнить, как жена ему с улыбочкой цедила в лицо: «Наташа, отнеси, там интересные идеи, вам с ней пригодится». Получалось, как будто он плясал под ее дудку, и это бесило еще больше. Его еще безумно раздражал момент, что Мария возвращается домой чуть ли не ночью. Спрашивается, где она шивала все это время, и часто она так делала. Очень нехорошие ревнивые чувства шевелились в груди, и он ловил себя на мысли, что слишком доверял Маше. А она? На самом деле, чем она могла заниматься, когда она как бы задерживалась на работе? Ведь это он честно пришел к ней и сказал, что у него отношения. А она? Была ли она честна с ним? Стоило подумать об этом, горло подкатывал горячий клубок злости, а руки нервно подергивались. Однако он уже подъехал к дому. Прежде чем подняться в квартиру, позвонил Наташе и спросил: «Что у нас на ужин?» Она замялась, голос виноватый: «Паш, прости, я не выходила сегодня, а заказать тоже как-то не вышло». «Ты что, вообще без еды?» — изумился он. «Ну, это ничего, мне не хотелось просто. Столько всего произошло. Жди, сейчас принесу чего-нибудь». Мысль, что его девушка сидела там голодная, была как серпом по яйцам. Павел зашел в ближайшее кафе напротив их дома, взял еды и поднялся в квартиру. Она выбежала встречать его в маечке на тоненьких бретелях и в маленьких шортиках. И сразу бросилась на шею, стала целовать, и такая детская радость при виде еды. У него посторонние мысли как-то сами собой исчезли. Осталось только атавистическое желание разложить ее тут же. Стянуть эти крохотные шортики и... И тут она спросила: «Паша, а что это?» И показала на альбом, который он держал под мышкой. Это дизайнер прислал отчет о подготовке к свадьбе». «Что ты говоришь? Ой». Наташа аж просияла. Выхватила у него альбом из судочки с едой и потащила все это в кухню. А он остался в прихожей один. Неожиданно, и почему-то чувство было, как будто его обнесли. Потом он пошел переодеваться в домашнее. Когда Павел вышел в кухню, застал картинку, Наташа сидела, поджав под себя стройную босую ножку, подъедала из всех сутков сразу и, облизывая пальчики, переворачивала страницы альбома. Он застыл в проходе, а девушка обернулась к нему и проговорила деловым тоном: «Тут же практически все готово. Платье мы, конечно же, оставим. Я думаю, костюм можно тот же. А вот здесь...» Она снова уткнулась в альбом и стала листать. Черт побери, он не хотел тот же костюм. Все это готовилось под свадьбу Коли, а ему это нахрен не нужно. У мужчины даже мелькнула мысль, что слишком уж легко его подставлять на место другого. Похоже, ей все равно. Он так и стоял еще некоторое время в проходе, потом медленно подошел и сказал: «Осторожней, не заляпай. Я должен это вернуть». После, конечно, был горячий секс, и он забыл об этом. Но странный осадочек остался все равно. А заодно пришла мысль, что пора браться за дело и включать холодную голову. Была уже глубокая ночь, когда Коля встречал в аэропорту сестру. Он ее сразу заметил в толпе. Невысокая, спортивная девушка, аккуратненькая и стройная. Темные волосы собраны в узел, сосредоточенная, собранная, походка твердая, деловая Милка. Не успела подойти, выдала сходу. «Давай, рассказывай, что за хрень у вас тут происходит?» Коля хмыкнул. «Может, сперва поздороваешься?» «Здоровались уже сегодня 20 раз», — буркнула Милка, обнимая брата. «Так кто по телефону?» — сказал он. Милка всегда была мелко рядом с ним. Она и сейчас едва доставала ему до плеча, но ужасная деловая. «Как там твоя карьера? Продвигается? Как офисные интриги?» «Нормально. Танки грязи не боятся». Она отстранилась, взглянула на него, задрав голову, и уже другим тоном проговорила. «Поехали домой. А то последние 3 часа мечтаю снять туфли. И есть ужасно хочется. И спать. В общем, все и сразу». «Угу». Коля кивнул, забирая у нее ручную кладь, объемистый саквояж и на всякий случай спросил. «Куда? К родителям?» Знал, что она не поедет сейчас к матери, но все же попробовать можно было. «Нет, ты что? Давай ко мне. Правда, там шаром покати, но по дороге что-нибудь захватим». Она говорила уже на ходу, при этом жестикулировала и вдруг ткнула в него пальцем. «И ты мне расскажешь, что у вас произошло. Я должна разобраться». «Есть, товарищ командир?» Хмуро усмехнулся он, глядя в сторону. У Милки была небольшая квартира в районе городского парка. Элитный дорогой дом, тихое место, много зелени. Ехать туда от аэропорта было прилично. Днем да по пробкам заняло бы больше 2 часов. Но сейчас ночью город был свободен, они добрались за 35 минут. Учитывая то время, что он останавливался и заходил за едой в круглосуточную забегаловку. И в общем, по дороге он практически все рассказал. Милка слушала молча, наконец сказала. «Знаешь, насчет Наташки я не удивлена. Она какая-то липкая мне с самого начала оказалась. И такая... вся себя такая сладкая. Ну, ты на нее запала, и я подумала, ну ладно, если тебе такое нравится. Ты мой брат. Я считала, что она охотится на тебя и вцепится в тебя зубами. А эта жучка, значит, вот как?» Сидела, смотрела в окно, потом вдруг выругалась. «Тьфу, блин, как представлю, ты куда ведь ее хочется своими руками? Ну это ладно. Что там надумала мать?» Она развернулась всем корпусом. «Какой развод нафиг? Она что, не понимает, что отец поматросит эту шалаву и вернется в семью? Коль, там же та большая любовь и месяцы не протянет». А он к этому времени уже подъехал к ее дому и припарковался. «Притормози», — бросил отрывисто. Открыл дверь и оглянулся на нее. «Выходишь?» «Ладно». Милка вышла из машины и проговорила. «Но ты уж объясни доходчиво, если я чего-то не понимаю». Наверх поднимались молча. Лифт вроде шел тихо, а в спящем доме казалось, что он шумит оглушительно. Уже когда вошли в квартиру и закрыли входную дверь, можно было поговорить. Благо, при ремонте была заложена хорошая звукоизоляция. Саквояж Коля забросил на диван, а с едой они устроились за кухонной стойкой. «Ну, я слушаю», — выдала Милка, обгрызая куриное крылышко. «Тебе вообще в голову не приходит, что матери обидно? Что она отца любила, а он ее своей изменой убил просто?» «Пф, нашу маму!» Она закатила глаза. «И я тебя умоляю, какая любовь в их возрасте? Глупости это все. И не начинай мне, что я ничего не понимаю». «Я понимаю. И мне изменяли тоже». «И что?» «Я его в тот же день бросила». «И? Где логика?» «Ну ты не путай тепло с мягким, а? Они 25 лет прожили вместе. А тут из-за какой-то...» «Отец хочет отжать у матери бизнес». «Что?» Милка так и замерла с открытым ртом. «И это не минутная прихоть. Он уже все спланировал. Он предложил матери отступные». Коля назвал сумму. «Плюс-минус 20%. 3 сервиса и склад автозапчастей. И сеть салонов. Ах, да. 2 в хорошем районе или даже 3. Как получится. И машина останется за ней». «Не может быть». Сестра нахмурилась. «Еще как может. При этом он хочет, чтобы развод инициировала мать. Раздел имущества по договоренности, а бизнес? Попробуй угадай. Ему же нельзя на себя, у него должность». «Что? Не темни. На жену свое будущее». Коля мрачно усмехнулся. «Мою бывшую невесту Наташу». Секунду висело молчание. Казалось, Милка сейчас засветится, как лампочка накаливания, а воздух зазвенит. «Не будет этого», — сказала она твердо. «Отец что там, совсем рехнулся на почве секса?» «Кризис среднего возраста, он такой. Бессмысленный и беспощадный. Все равно нельзя дробить бизнес». «Так он и не собирается. Он хочет выставить мать, сменить вывеску и все подмять под себя. А если мать не согласится, будет сливать, кошмарить, пока она не сдастся. Ты понимаешь, что это будет значить для нас?» Сестра смотрела на него молча, спустя некоторое время спросила. «А мать что?» Коля повел плечом. «Нашла адвоката». «Тут нужны хорошие адвокаты», — сказала Милка, подаваясь вперед. «Я по своим каналам попробую пробить. И еще встречусь с отцом. Но это завтра». Завтра наступило.